87. Гуру. Мы шли через жизнь, зная многое, чего не знали даже близкие наши. Так же идите и вы. И те, кто вокруг многого не знают, что знаете вы. Ответственность за знание нелегка, ибо накладывает многие обязательства. Не людские это уложения, но надземные, и потому нарушение их недопустимо. Подчиняясь неписанным законам духа, неведомо для внешнего мира и окружающих, восходит человек в те сферы, за пределами которых исчезают ограничения плотного мира.